Глава 15. В прошлой жизни эта рыбалка стала последней, на которую я ездил вместе с Надей. Моя жена любила подобные выезды на природу. Хотя рыбу она ловила редко. Обычно Надя поначалу бродила около берега и любовалась природой. Затем она расстилала на берегу покрывало и загорала. Чуть позже Надя готовила нам завтрак. В тот раз позавтракать мы планировали овощами и бутербродами с печеночным паштетом. Мы привезли его из Крыма. Я думал, что на обед сварю уху и без пойманной рыбы. Лиза намеревалась запечь на углях картошку. Все начиналось тогда в точности, как и сегодня. За исключением того, что в тот день с нами не поехал на рыбалку Дима. В тот раз я его не пригласил. Мы с братом давно не выбирались на природу, да и вообще встречались с ним нечасто. Уж точно не каждый вечер, как теперь. На этой неделе я не однажды ловил себя на мысли. Был бы тогда рад, если бы Димка заглядывал ко мне домой вот так же, как я сейчас навещал Вовку. Я видел, что младшего брата мои частые визиты не напрягали. К ним даже привыкла его жена. Лиза же теперь ждала меня с нетерпением, особенно в те дни, когда я возвращался с очередным прочитанным романом или главой. Она теперь не сидела весь день напролет у телевизора, а все чаще засиживалась за письменным столом. «Димка, чего ты там размечтался?» – окликнул меня брат. «Выбирай себе удочку, или ты всерьез вознамерился ловить раков?» Я вынул из автомобиля свой рюкзак, отвязал от багажника заготовки для рыболовок. Заготовки отнес к камышам. Там же поставил банку с протухшим мясом, которую купил на рынке. Расстегнул наброшенную поверх футболки рубашку и сунул за пояс на спине полученный от Синицына пистолет. Эту мою манипуляцию ни Вовка, ни Надя, ни даже Лиза не заметили. Я поставил на землю у своих ног рюкзак, наблюдал за тем, как Вовка собирал бамбуковые удочки. Эти удочки нам достались в наследство от папы. Ни я, ни Димка не были заядлыми рыболовами, не тратились на покупку рыболовного снаряжения. Димка и в детстве был равнодушен к рыбалке, он ездил туда с нами за компанию. Мне же хватало и доставшихся от папы с детства привычных снастей. Я разве что покупал новую леску, да делал из гусиных перьев поплавки. Те самые, из которых сейчас мой младший брат выбирал поплавок для Лизиной удочки. «Димочка, а ты чего стоишь?» – спросила отыскавшая меня взглядом Лиза. «Вот-вот клев начнется, ты все пропустишь!» Она сплеснула руками. В старой Надиной кофте и в белой панаме, из-под которой торчали ее косички, она выглядела сейчас забавно. «Эта кофта лет через 7 станет ей маловато», — отметил я. Владимир откусил кусочек лески, сплюнул его на землю у своих ног, поправил резинку на поплавке, указал рукой на двухколенное бамбуковое удилище, разложенное на земле около автомобиля. «Димка, выбирай любую», — сказал он. «Только вот эта с красненьким поплавочком моя», — заявила Лиза. Она показала на удочку, которую держал в руках Вовка. Повернула голову, посмотрела на Надю. Та стояла около машины, смотрела с высокого берега поверх камышей на еще клубившийся над рекой туман. Спросила: «Мама, а ты опять всю рыбалку на коврике пролежишь?» Надя обернулась, мазнула по мне смущенным взглядом. С вызовом ответила: «Обязательно, пролежу, на коврике. Я вашу рыбалку не люблю, ты же знаешь. Мне рыбу жалко». Лиза усмехнулась и сказала: «А чего ее жалеть? Она раскользкая». Вовка и Надя переглянулись, обменивались улыбками. Владимир вручил Лизе удочку. «Иди на наше место», — сказал он. «Сейчас я еще две удочки соберу и приду к тебе». Он прикоснулся к плечу дочери и с притворной строгостью сказал: «Только всю рыбу не выловит до моего прихода, хорошо?» Я сообразил, что в прошлый раз сказал Лизе эту же фразу. Тогда Лиза вот так же хитро улыбнулась и ответила: «Нехорошо, папочка». «Нехорошо, папочка», — сказала моя племянница. «Обязательно всех сазанов поймаю. Тебе оставлю только мелких карасиков». Она забросила удочку на плечо, прошаркала по земле подошвами тяжелых резиновых сапог, подошла ко мне. Подсказала: «Бери вон ту с поцарапанным удилищем», — подсказала она мне. «Папа в прошлый раз на нее больше поймал, чем на ту длинную». Вовка взглянул на дочь, покачал головой. Надя усмехнулась. Лиза пожала плечами, посмотрела на родителей. «А что такого?» – спросила она. «Так и было. Я же не обманываю». Племянница нахмурила брови, взяла меня за руку. Сказала: «Ну их, этих родителей, они вредные. Только себе и думают. Идем, Димочка, поможешь мне вытаскивать из воды 100-килограммовых рыбешек». Мы с Лизой спустились с высокого берега. прошли по еще влажной земле, украшенной многочисленными собачьими и птичьими следами. И остановились около прорубленного в камышах окна, шириной примерно 2 метра. Я вдохнул витавшую воды травянисто-пряный запах. Отметил, что водная гладь между двумя стенами из камышей походила на зеркало. Я увидел в ней свое отражение, по которому то и дело пробегали шустрые водомерки. Димкино лицо на поверхности воды выглядело серьезным, едва ли хмурым. Я пригладил волосы на голове. Отмахнулся от нудно пищавших около моих ушей комаров. Услышал шуршание в камышах. Там вспорхнула оставшаяся для нас незамеченная мелкая птица. В десятки метров от нас в реке всплеснула рыба. «Димочка, смотри, как я умею!» — сказала Лиза. Она взмахнула удочкой, грузила и крючок с еще шевелившимся красным дождевым червем плюхнулись в воду точно посреди прорубленного в камышах окна в 3 метрах от берега. Яркий красный поплавок сперва упал на бок, но он тут же дернулся и наполовину ушел под воду, свои острые вершины устанавливая вверх. Будто вообразил себя камышом. Лиза радостно улыбнулась, положила удочку на торчавшие из воды рогатки. Бамбуковый кончик удилища клюнул воду. По водной поверхности побежали круги, догоняя и обгоняя любопытных водомерок. Лиза помахала перед лицом руками, при этом она не отводила взгляда торчавшего из воды красного поплавка. Будто тоже знала, что первый клев сегодня случится уже через 2 минуты. Она повернулась ко мне и прошептала: «Тима, смотри, смотри, сейчас начнется!» Я почувствовал, как Лиза вцепилась холодными пальцами в мою руку. Подумал о том, как сегодняшнее появление около реки моего старшего брата скажется на Лизином улове. Насколько Димкино присутствие на берегу изменит результаты той хорошо запомнившейся мне рыбалки. Я сунул руку за спину, поправил рукоять пистолета. Не сводил глаз торчавшего из воды красного поплавка. Прислушивался к доносившимся со стороны машины голосам Вовки и Нади. Сейчас они казались веселыми, я не различил в них тревожных ноток. В тот раз наш отдых у реки тоже начался с веселья. Мы с Надей поначалу шутили, смеялись. Я вспомнил, как Лиза тогда вдруг с берега закричала: «Папа, я поймала карасика!» Прежде чем... Лиза дернула меня за руку и тихо сказала: «Дим, он дернулся, ты видел? Кажется, клюет». Она указала на поплавок. Тот будто бы по ее указке нырнул под воду. Лиза подхватила с рогаток удочку, бултыхнула ее тонким концом по воде, взмахнула бамбуковым удилищем, окатила меня и себя сверкающими брызгами. Леска натянулась. Красный поплавок взлетел над водой. Вслед за ним из воды появился коричневато-зеленоватый комок с длинными шевелящимися усами и пролетел моей племяннице в лицо. Лиза взвизгнула, уклоняясь от летевшей на нее добычи. Но удилище из рук она не выпустила. Пропахший тиной усатый комок промелькнул у меня рядом с глазами. Я заметил, что он еще на лету отцепился от червя. Проследил за его падением. Он ударился о берег у самой воды. Замер в углублении, оставленном на земле Лизиным сапогом. «Рак!» — воскликнула моя племянница. «Димочка, это же рак!» Она вскинула брови. «Ничего себе!» — сказала Лиза. «А папа говорил, что они тут не водятся!» Лиза взглянула на меня и неуверенно сообщила: «Димочка, я поймала рака». «Поздравляю с первой добычей», — сказал я. «Спасибо, а что с ним делать?» Я наклонился и поднял рак из земли, показал его племяннице. Рак грозно растопырил клешни и вновь пошевелил усами. «Какой страшнючий», — сказала Лиза. Потер ладонью кончик своего носа. «Отнесу его наверх, брошу в сетку для раков», — сообщил я. «Справишься тут без меня?» «Конечно», — уверенно ответила Лиза. Она поднялась с земли удилище, убедилась, что червяк все еще висел на крючке. Я придержал племянницу за плечо. Сказал: «Если услышишь вдруг громкие хлопки, то не пугайся, ладно?» «Какие еще хлопки?» — спросила Лиза. Взмахнул ресницами. «Выстрелы», — сказал я, — «из охотничьего ружья. Неподалеку отсюда сейчас на уток охотится». Лиза взглянула на камыши, нахмурила брови. «Опять стрелять будут?» — сказала она. «Зачем? Всю рыбу нам распугают». Племянница покачала головой. Я спросил: «Не испугаешься?» «Нет, конечно». Лиза заглянула мне в лицо и попросила: «Димочка, ты только возвращайся поскорее, ладно? С удочкой». Я улыбнулся. «Рыбу с тобой сегодня папа удить будет, а я приехал к реке за вот этими страшными усатыми чудовищами». И показал племяннице грозно раскрывшего клешни рака. «Не такие они страшные», — сказала Лиза. К раку она не подошла, но вытянула шею, чтобы получше его рассмотреть. «Сейчас налажу раколовки и стану неподалеку от вас», — сообщил я. Указал рукой на камыши и заявил: «Видел, вон там неплохое местечко. С удочкой там тесновато, а вот раколовки там станут просто идеально». Лиза тоже взглянула на камыши, печально вздохнула. «Ладно», — сказала она, — «тогда поторопи папу, а я и для тебя поймаю сегодня одного сазана». Я подошел к вырубленным в крутом склоне ступеням. Рак у меня в руке затрепыхался. Он будто почувствовал, что мы удаляемся от воды. Я отмахнулся от комаров, услышал, как плюхнулся в реку поплавок Лизиной удочки. Отметил, что Лиза забросила крючок на то же место, где поймала рака. Вспомнил, что в прошлый раз вслед за раком она выловила серебристого карася, размером с ее ладонь. Сообразил вдруг, что не слышу голоса Вовки и Нади. Взглянул вверх, преодолел подъем в 3 прыжка. Увидел, что Вовчик и его жена замерли около шестерки. Они стояли спиной к реке, плечом к плечу. Мой младший брат сжимал в руке колено от бамбукового удилища. Я проследил за направлением Вовкиного взгляда. Подумал, на этот раз они пришли до того, как Лиза поймала карасика. В прошлый раз я заметил их, когда моя рыбачившая в камышах дочь прокричала: «Папа, я поймала карасика!» Тогда я поднял голову, менял на разложенных около автомобиля снастях грузила, но не повернулся на голос дочери, потому что слева от себя заметил неподвижную Надю. Она стояла около двери машины спиной к реке и будто бы не дышала. Я сместил взгляд в сторону и увидел в десятке шагов от себя собак. В той стае было примерно 2 десятка особей. Все как на подбор крупные, дворняги, украшены шрамами. На некоторых я заметил еще не зажившие раны. Звери стояли, будто выстроившие по начертанной на земле линии. Все, кроме здоровенного широкогрудого пса, походившего на среднеазиатскую овчарку. Пес стоял чуть впереди других собак. Он чуть склонил к земле голову, скалил клыки и смотрел на меня. Надю вожак будто бы не замечал. Собаки утробно зарычали. Не двигались с места. Я почувствовал, как сжимаю в руке толстое колено от бамбукового удилища. Сам не понял, как оно оказалось у меня в руке. Повернулся к стоявшему машине Нади и произнес: «Пистолет, бардачке!» Я услышал шорох за спиной. Скосил взгляд, заметил поднявшуюся по склону Лизу. «Папочка, смотри, я поймала!» Вожак громко, утробно тявкнул. Шерсть на его холке вздыбилась. Лизин голос тут же утонул в громком и злобном, многоголосом собачьем лае. Из-за спины, содрогавшейся от лая собачьего вожака, выскочила невысокая рыжая псина. Она не лаяла. Псина молча метнулась к Надиным ногам. Она клацнула зубами в 10 сантиметров от Надиной голени, но не добралась до нее, потому что я ударил ее бамбуковой палкой в шею. Опрокинутая на бок псина жалобно взвизгнула. За моей спиной вскрикнула Лиза. Я не запомнил, что именно она тогда прокричала. Рыжая псина вскочила на лапы и тут же отпрыгнула в сторону, уклонилась от моего 2-го тычка. Надя попятилась. Собаки дернулись в нашу сторону. Они лаяли, разбрызгивали слюну из оскаленных пастей. Голос вожака звучал громче других. Я заметил, как Надя приоткрыла дверь шестерки, дернул палкой. Рыжая псина снова отскочила под защиту своих крупных сородичей. Я услышал за спиной жалобные причитания своей дочери. Стоял на месте, смотрел на лапы собачьего вожака. Видел, как их когти рыли землю. Держал в поле зрения всю собачью стаю. Отметил тогда, что расстояние между мной и собаками становилось все меньше. Звери раззадорили сами себя. Они смотрели на меня и на палку в моей руке. Рычали, лаяли. А потом прозвучал выстрел. Громко, хлестко. Его звук будто затмил собачий лай. Псы замерли и замолчали. Тишину нарушил лишь голос, жалобно скуливший у меня за спиной Лизы. Вожак фыркнул, дернулся. Повернулся и трусцой побежал вдоль собачьего строя. Он словно после выстрела вдруг утратил к нам интерес, вспомнил о своих важных собачьих делах. Псы поворачивали ему вслед морды. А нас они будто бы позабыли, даже рыжая псина. Один за другим они сходили с места и уходили вслед за своим вожаком. Собачьего вожака я узнал даже спустя 34 года. Да и его стая выстроила сейчас так же, как и в прошлый раз. Я шагнул к лежавшему у самого обрыва рюкзаку и выхватил из него обрез. Выпрямился, вскинул руку под углом в 45 градусов к земле, нажал на спусковой крючок. Из короткого ствола вырвалось пламя. Уши мне заложило от грохота, поэтому 2-й выстрел мне показался лишь эхом 1-го. В воздухе зависло облако серого дыма. Я бросил обрез на землю, достал из-за пояса пистолет, передернул затвор и сдвинул флажок предохранителя. Но тут же опустил ПМ, направил его ствол на землю своих ног. Потому что широкогрудый собачий вожак уже повернулся ко мне спиной. Он будто посчитал меня не стоящим его внимания. Вслед за вожаком уходили прочь и другие собаки стаи. Облако пороховых газов медленно плыло по воздуху в сторону видневшихся вдалеке кустов шиповника. У моих ног в траве барахтался усатый рак. За спиной у меня прозвучал голос Лизы. «Димочка, я поймала карасика!» В одной из моих книг «Кодекс зверя» главный герой столкнулся со стаей одичавших собак. Образ ее вожака в романе я срисовал с того самого широкогрудого пса, который в 91-м году увел свою стаю от моей машины после выстрела из ПМ. Я перечитал тогда множество статей в интернете. Все утверждали, что при встрече со стаей бродячих псов не существовало оптимальной линии поведения. В интернете говорили, что звуковые отпугиватели действовали лишь на трусливых особей. Твердили, что единого метода защиты от нападения стаи бездомных собак не существовало. В один голос доказывали, первым всегда нападал вожак. Писали, что именно от поведения вожака зависело поведение всей стаи. В романе «Кодекс зверя» я описал ту самую встречу с собаками у реки, после которой наша субботняя рыбалка завершилась, едва начавшись. Сцена получилась яркой, эмоциональной. 9-летний сын главного героя романа, в точности как Лиза, заявил, что не останется в тот день на берегу. На него не подействовали уговоры и заверения о том, что псы не вернутся. Парень прятался в машине, пока герой книги и его супруга собирали вещи. В романе мальчик за утро выудил из реки лишь мелкую рыбешку и рака. Его родители не намочили лески своих удочек. Мальчик оправдывал свое нежелание рыбачить словами о моей 10-летней дочери. Так же, как и моя дочь, он всю жизнь потом вздрагивал при звуках собачьего лая. Вовка все же сжимал в руках бамбуковую палку. Но смотрел он не на собак, чьи удалявшиеся фигуры маячили в высокой траве. Мой младший брат разглядывал лежавший на земле в 3 шагах от него обрез. Я спрятал за спиной ПМ, подошел к краю обрыва. Взглянул на замерзшую у самой воды Лизу. Та показала мне трепыхавшегося на конце лески серебристого карася. Точно такого же, какого она поймала и в прошлый раз. «Димочка, смотри, какой блестящий!» – похвасталась племянница. Она отмахнулась от комаров и тут же спросила. «Димочка, ты слышал, как грохотало? Стреляли? Близко? Я сперва подумала, что это гром!» Племянница покачала головой. Висевший на леске карась раскачивался, подобно маятнику часов. «Все нормально», – сказал я. «Не бойся, они уже ушли». Махнул рукой в сторону, куда удалилась собачья стая. «А я и не боюсь», – сказала Лиза. «Сейчас еще одну рыбешку поймаю, в 1000 раз больше этой». Лиза бросила карася в сетку, снова закинула удочку. В то же место, где я выловила 2 предыдущие добычи. Положила удочку на рогатки и присела на корточки. Я отметил, что испуганной она не выглядела. Я повернул голову и увидел, что Вовка поднял с земли обрез. Он показал пугач мне и сказал. «Серьезная вещь. Димка, откуда это у тебя? Ты будто не на рыбалку, а на войну приехал». Я взмахнул пистолетом и улыбнулся. Ответил. «Ерунда. С такой штуковиной на войну не пойдешь. Ей только собачек пугать». Я посмотрел вслед уходящей собачьей стаи. Подумал о том, что Лиза теперь не будет вздрагивать при виде собак. А рыбалка сегодня все же состоится. Быть может, Лиза вытащит из воды своего желанного сазана. А я проверю, не обманул ли меня в прошлой жизни Коля Синицын. В 93-м году Синицын утверждал, что на этом самом месте он поймал за половину дня 3 ведра раков. Я поднял с земли все еще трепыхавшуюся Лизину добычу. Поднес ее к своему лицу. Посмотрел усатому существу в глаза. «Там полно этих раков», — мысленно повторил я Колины слова. Отметил, что Синицын, конечно, тот еще фантазер. Но раками он меня тогда накормил. Причем неплохими, крупными, побольше этого. Решил, вот сейчас и проверю. Тут их Коля наловил. Или купил на рынке.